Глава 46. Изабелла. Когда получаю возможность принять душ дольше 5 минут, пользуюсь ею сполна. Стою под горячими струями, не переживая о том, что Матвей один. Он не один, с ним Тарас. Он отлично справляется с сыном, меняет ему подгузники и вообще полноценно участвует в его жизни. Справляется иногда лучше меня. Как с первым купанием, например, которое Тарас полностью взял на себя. Пока я думала, как не утопить ребенка в ванночке, Тарс бегал в магазин, купил специальную большую мочалку и превратил купание в игровой процесс. Сыну, кажется, даже понравилось. Я пока не могу понять по его реакциям, когда он доволен. А вот недовольство понятно сразу. Он заходится таким криком, что у меня сердце сжимается. Стою под душем, наверное, полчаса. Отмокаю после больницы 2-й день подряд. Не могу насытиться горячей водой. Ванну мне гинеколог пока запретила принимать, но душ... я наслаждаюсь. Намыливаю все тело клубничным гелем для душа, который Тарас купил специально для меня еще вчера. Мы приехали домой после больницы и внезапно выяснили, что в квартире нет ничего, кроме продуктов. Никаких средств гигиены, мыла. Я быстро накатала список, и Тарас поехал. Привез, правда, в несколько раз больше написанного, потому что многое я не учла. Не научена. В доме отца это все априори присутствовало. Выхожу из душа, наматываю на влажные волосы полотенце, вытираюсь и укутываюсь в халат. Тарас носит сына на руках в гостиной, что-то ему рассказывает. Видимо, Матвей только что поел и теперь собирается засыпать. Я засмотрелась на эту картину. На сильного, широкоплечего мужчину, который носит на руках своего сына. Абсолютно крошечного и кряхтящего. Тарас что-то даже шепчет, но я не могу расслышать, что. Не хочется нарушать их уединение, поэтому собираюсь скрыться за дверью ванной. Но Тарас как раз поворачивается в мою сторону и смотрит прямиком на меня. Я улыбаюсь. «Не устал?» — спрашиваю. «Всё в порядке. Ты рано вышла, думал, проторчишь там около часа». «А можно?» — я аккуратно прощупываю почву. «Спрашиваешь?» — улыбается. «Иди, конечно. Мы неплохо ладим». Я прячусь в ванной еще полчаса. Умываюсь пенкой, наношу на лицо маску. После смываю все и подкрашиваю ресницы тушью. Этот небольшой тюбик — единственное, что у меня осталось от прежней жизни. Я успела схватить ее, когда уехала в роддом. Теперь совершенно не понимаю, зачем, хотя, конечно, пригодилась. Глаза сейчас выглядят более выразительно и симпатично, но при этом не броско. Не хватает, конечно, тонального крема, пудры, теней. Я бы с радостью сходила в торговый центр, но после родов мне все еще иногда бывает плохо. Кружится голова, и появляется необъяснимая слабость. Выходить к Тарасу с накрашенными ресницами почему-то стыдно. Мне кажется, что если он увидит меня такой, сразу же поймет, что я сделала это для него. А с его стороны, к сожалению, нет никакого внимания. Нет, он заботливый, спрашивает, чего бы я хотела на ужин, помогает с ребенком, советуется, но... Все. Никакого тактильного контакта между нами не происходит. Мы словно обычные соседи по съему квартиры. Спим в разных комнатах, практически не говорим на темы, не касающиеся Матвея. Я не знаю, как это изменить. Когда выхожу, сын спит в кроватке, а Тарас разговаривает по телефону на кухне. Его тон недовольный, и я неосознанно прислушиваюсь, с кем он разговаривает. Боюсь, что снова с отцом. Причины, по которым папа так легко меня отпустил, мне непонятны до сих пор. Он просто не стал настаивать и сказал, что я вольна выбирать, как жить сама. «Нет, я не могу приехать», — выдает. «Решайте. Вы бабки получаете». Я появляюсь на кухне как раз в тот момент, когда Тарас заканчивает разговор. Он раздражен и недоволен, мажет по мне быстрым взглядом и отворачивается. Снова кого-то набирает. Не заметил ресниц. Конечно же, нет. Чтобы привести себя в порядок после родов, недостаточно просто подвести тушью глаза. Для этого стоит приложить чуть больше усилий. «Если тебе нужно уехать, не проблема», — говорю тихо, пока ему не ответили. Он сбрасывает, смотрит на меня. «Справишься? Я бы не ехал, но решить проблему без меня вряд ли смогут». «Конечно, справлюсь, все будет хорошо. Ужин я закажу», — говорит Тарас и устремляется к выходу из кухни. Проблемы действительно существуют, раз он так стремится уйти. Может, я приготовлю? Останавливаю его у двери. «Да, если хочешь». Я подумала, было бы неплохо приготовить что-то самой, отвлечься. «Хорошо. Если планы изменятся, набери, ладно?» «Да, конечно, я могу заказать продукты и...» «Всё, что угодно. Карта у тебя есть. Телефон с приложением доставки тоже. Лимита на карте нет. Покупай, что хочешь». «Ладно. Мне немного неловко. Ведь Тарас мне дал карту, как только мы заехали в квартиру. Сказал, что я могу ей пользоваться, но я всё равно спрашиваю разрешение. Не понимаю пока, какие у нас финансовые возможности. Да и в целом неловко. Деньги отца я воспринимала как само собой разумеющееся, а вот с Тарасом сложнее. Он дал понять, что будет о нас заботиться, но транжирить деньги направо и налево не хочется. Вообще, откуда-то появляется желание работать самой. Университет я, конечно, не закончила, поступила ведь не так давно, а теперь буду в академическом отпуске. Да и по профессии работать не буду. Пошла учиться, лишь бы угодить отцу. Кем я хотела бы стать, пока не знаю». Да и много ли работодателей захотят взять меня, молодую девушку без образования и с маленьким ребёнком? Сомневаюсь. Впрочем, самокопанием заниматься некогда. Пока Матвей спит, делаю заказ сразу из нескольких магазинов, организовываю бесконтактную доставку и пишу в примечании «не звоните» в дверной звонок. Не хочу, чтобы Матвей проснулся. Он и так в последнее время неважно спит. К счастью, к моему мнению прислушивается, и курьер оставляет заказ у двери, предварительно написав сообщение. Я забираю вначале доставленные продукты, а затем и косметику. Решила, что этим вечером я хочу выглядеть для Тараса красивой, привлекательной, сексуальной, а не бледным подобием себя прежней. Хочу вернуть интерес Тараса к себе. Хочу, чтобы он смотрел на меня так, как тогда, когда мы впервые встретились. Я скучаю по его голодному от похоти взгляду, по возбуждению, что искренне читалось в его глазах. Я всё это хочу вернуть. Сомневаюсь, что красивое платье и косметика мне в этом помогут, но хочу хотя бы попробовать. Мне и самой жизненно необходимо почувствовать себя красивой. Матвей просыпается только раз. Я кормлю его, и он снова засыпает. Так что я успеваю приготовить ужин, сервировать стол и привести себя в порядок, когда слышу, как в двери поворачивается ключ. У меня сердце заходится в ускоренном ритме. Я сглатываю, сжимаю руки в кулаки, чтобы унять волнение и не упасть в обморок. Тарас пришёл домой.